Тетрадь 1979-1983 годов. Тетрадь имеет авторский порядковый номер 4. Переплет дерматиновый серого цвета. Размер стандартный. Из 96 листов для записи использовано 51. Паста разного цвета. Почерки Свиридовой и Свиридова. Значительное место в тетради занимает вклеенный машинописный текст «Слово о Глинке» с авторской правкой, а также материалы к этому слову. Текст тетради публикуется впервые. Маяковский. Бесконечная мысль о памятнике. Мне бы памятник при жизни полагается. Вам и памятник еще не слит. И другое. Строка из стихотворения «Юбилейное». Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Смотрите Маяковский. Избранные стихи под редакцией Лилии Юрьевны Брик. Предисловие Беспалова. Москва-Ленинград. Академия. 1936 год. Страница 141. В личной библиотеке Свиридова хранится этот сборник с дарственной надписью Маяковской глубокоуважаемому и дорогому Георгию Васильевичу с благодарностью и любовью Л. Маяковская 10.05.1961 года. Вспоминается одной женщиной, как Маяковский становился в позу памятника, пусть шутливо, но на дне души это жило. И еще есть о памятнике. Пускай нам общим памятником будет... Строка из стихотворения Сергею Есенину. Вам и памятник еще не слит. Где он, бронзы звон или гранита грань? Строка из поэмы «Во весь голос». Мне наплевать на бронзы многопудья, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди, пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. И ведь схлопотал, но, конечно, благодаря наследникам надо отдать им должное. Правда, и себя не забывали. Ему растравили честолюбие, подобно тому, как Налиму разбивают печень. Оно разрослось в душе, как раковая опухоль, и съело эту душу. Он возненавидел всех и все. Прославление, воспевание карательных органов. Вспомним стихи последних лет. Карикатуры, подлиза, карьерист и прочее, и прочее. Смотрите примечание к тетради 1973-79 годов. Несчастные обыватели, снимающиеся в провинциальном фото. Люди, что говорить, невысокой культуры, к тому же не могущие дать сдачи. Но почему такая злоба, презрение к людям? Пьесы вроде «Клопа», где высмеивается желание рабочего жить в квартире, а не в общежитии, ибо, по мнению поэта и его идейных руководителей из Лефа, в квартирах должны жить они сами, а рабочим — общежитие, а крестьянам и вовсе лагерь. Ненависть и к советскому чиновнику разного ранга. Рабочие карточные фигуры — Фоскин, Двойкин и Тройкин, персонажи пьесы «Баня». Уничижительные имена, взятые из арсенала карточной игры для богатых — покера. Подобно Скорпиону, он жалил и изливал свой яд на все и на всех. В Америке — сифилитики, ужасные монахини, некрасивые и безрукие. Певец мертвечины, бездушие, единственно хорошие техника, мосты, машины и так далее. Да еще молодежный лагерь «Кэмп» под красноречивым названием «Нит Гедайге» — «Не унывай» с еврейского. И, наконец, в дикой злобе и ярости на весь мир, подобно скорпиону, он в бешенстве вонзил жало себе в голову и издох. Об этом можно многое написать. Это был человек без любви, без чести, безо всякой совести, палач по душе, и его конец, совершенно закономерный, никого не опечалил. Я помню, эту новость мы, школьники, восприняли с полным равнодушием, а смерть Есенина потрясла всех, потрясла несколько поколений и особенно молодых людей. О Маяковском. Человек, который написал «Я люблю смотреть, как умирают дети», не может быть назван человеком. Это выродок. Начальная строка четвертой части. Несколько слов обо мне самом. Цикла «Я». 1913 год. Смотрите «Маяковский». Сочинение в трех томах. Том 1. «Я сам». Стихотворение. 1912-1925 годов. Москва. Художественная литература. 1978 год. Страница 59. Только однажды Маяковский поднялся в высоту несравненную в стихах о революции, в росте, в самоотречении. Здесь он велик. «Что такое искусство?» — спросил я его. «Охотно скажу. Искусство есть такое идеальное изображение жизни, которое приводит человека в состояние напряженного желания идеального, то есть красоты, духовной чистоты и добра». Алексей Николаевич Толстой из статьи «Голубой плащ». Смотрите примечание к тетради 1972-80 годов. Остался ряд шаржей карикатур, выполненных не без остроумия по части оркестровой, а иногда и интонационно-речитативной выдумки, но несколько утомляющих однообразием выразительных средств, сухостью, расчисленностью музыкальной материи. Между тем, характеры Гоголя давали возможность развернуть более богатое в интонационном отношении полотно, если бы автор исходил из позиции художника-реалиста. Тогда манера Ноздрева могла бы нести черты военного, а он похож на загулявшего полового из трактира и так далее. О поэме. Рядом с картинами удручающей человеческой пошлости на каждой странице дышат скорбью и поэзией слова самого Гоголя. В них выразилась вся его великая, исполненная веры душа, страдающего от вида и сознания человеческого несовершенства. Вот это-то и составляет истинное содержание поэмы, глубину ее. К сожалению, композитор не почувствовал или не придал значения этому элементу. Этих невидимых слез нет. Данное высказывание — отклик на оперу Родиона Щедрина «Мертвые души». Все же необходимо добавить, что Георгий Васильевич положительно оценил режиссерское решение первой постановки в Большом театре, где пространство сцены было разделено на две части — верх, где все время появляется тройка, и низ, где разворачиваются основные события оперы. После войны, во второй половине 50-х годов, в момент оттаивания, вышло совсем новое поколение, взявшее на себя смелость судить все предшествующее, произнести над всем бывшим свой легковесный, легкомысленный, ни к чему самих себя не обязывающий суд. Слышать биение народного сердца.